Глава 11. Пароль «Щепотка соли». В холщовом портфеле среди джентльменского набора оказалась нужная в домашнем обиходе сетка, и Виктор до общежития сделал крюк по продмагам. Общежитие молодых специалистов было построено где-то в первой половине 40-х из расчета на не совсем сбывшиеся в те времена планы превращения института в научно-образовательный комбинат, в который бы вошли исследовательские лаборатории завода, вуз и политехникум. Ввиду избыточности пятиэтажного здания, его частично использовали как бессемейку, частично для подселения молодых спецов из профинтерна, тем более, что третьи проходные рядом. Виктор получил на вахте ключи, в вестибюле стандартно висели доски объявлений, уголок полезной информации, как улучшить быт, советы молодой хозяйки и транспарант «Бога нет». Его комната оказалась на 5-м, а лифтов при высоких потолках в доме не наблюдалось. Ладно, зато какой вид из окна будет. Комната фактически оказалась миниатюрной квартирой, хотя и поменьше, чем у Зины. Каприз архитектора потребовал, чтобы в этом месте выступ фасада с кирпичными лентами и пилястр был утенен нишей. Поэтому большая комната оказалась чуть меньше 9 метров. Санитарные удобства были ужаты до туалетной кабины и мойки в кухонной нише. Причем в месте общего пользования, на удивление Виктора, на проволочном кронштейне висел рулон серой, но мягкой на ощупь туалетной бумагой. А гардероб заменяли 2 встроенных шкафа в прихожей и в главной комнате. Судя по интерьеру, жилое помещение раньше использовалось в качестве импровизированного гостиничного номера для временного поселения разных гостей и командированных. Письменного стола не было, вместо кровати вдоль стены стоял диван-кровать с пружинным матрасом и тумбочкой. В центре столик с парой стульев. У другой стены универсальный шкаф, выполнявший роль книжного и буфета. А угол у окна был занят креслом, показавшимся Виктору в данной обстановке даже абсолютно ненужным. Для удовлетворения культурных потребностей на тумбочке стоял довольно элегантный ламповый приемник Лиэль среднего класса в деревянном корпусе. Это к 3,5 сотни потянет местными. И висел на стенке стандартный черный карболитовый динамичек с решеткой наподобие лучей солнца, приглушенных курлычащей очередную 5-минутку новостей. Стандартная лампа в коническом молочном плафоне, свисавшая с потолка, завершала пейзаж. Виктор прикрутил репродуктор, открыл форточку, чтобы опустить свежий воздух, и сел на диван. Вот туда, в угол, где кресло стоит, лучше бы небольшой телек купить. А приемчик-то казенный, ничего, даже у КВ есть. Он щелкнул кнопку КВ, засветилась шкала и покрутил ручку настройки. Комната наполнилась сочными, чистыми звуками блюза. Видимо, это была станция для релаксации. А зачем сюда телек? У меня же теперь паспорт. Надо сразу брать кредит на сталинку и мебель. А там ставить нормальный аппарат. Стоп. А ведь вместе с Зиной можно взять двухкомнатную. Только к ней уже, наверное, не подойдешь. Интересно. А почему здесь так неплохо с жильем? Помнится, в наше времени мне в общежитии молодых специалистов дали вначале только койку. Обыдно, да? Из приемника ритмично и нежно прилилось нечто очень знакомое. Виктор сначала мог поклясться, что звучит лейтмотив из фильма «Еще раз про любовь» с Дорониной, который будет снят только лет через 10. И лишь позже до него дошло, что это очень похожий старый довоенный немецкий фокстрот «Фон Ахт Бисум Ахт». Видимо, эта вещь относилась к преследуемой в рейхе культуре Швейн-Югенд, и поэтому здесь считалась идеологически правильной. Впрочем, насчет жилья все понятно. Войны не было, жилой фонд не сокращался, раз. В эти годы строили, 2. А потом для восстановления народ из деревень не приезжал, 3. В деревнях не оказалось так плохо по отношению к городу, 3. Уже 4. Так что иммиграция меньше, а значит и обеспеченность лучше. Черт, как все просто. Была возможность не запускать процессы бесконечной гонки потребления, когда новые квартиры рождают мигрантов, а для них нужны новые квартиры. А сейчас у нас что-нибудь изменилось? Боже, в каких только условиях теперь люди порой не живут. В квартирах и комнатах, превращенных в бараки Бухенвальда многоэтажными нарами, в холодных времянках, как во время войны. И это те, которые имеют работу и не бомжуют. И это все рядом с нами. Общество потребления превратилось в болезнь. Оно похоже на средневековые пиры, где гости сначала нажирались до отвала, потом щекотали перышком в горле, чтобы их вырвало, дабы они смогли снова пожрать и щекотать перышком. И сейчас реклама, да и сам образ жизни всех сначала заставит человека что-то проглотить, потом вытошнить еще не переваренное, потому что надо запихнать в глотку уже новый товар. Какое там наиболее полное удовлетворение потребностей? Это слишком медленный рост продаж. Новые экономические цели общества – нажраться и поблевать. Потребление в наше время приобрело характер маниакального психоза. Одни вкалывают по 10-12 часов на 2-3 работах, чтобы скорее сменить свою мобилу на более навороченную или что-то в этом роде. Другие хавают недвижимость, земельные участки, больше, больше. И это прихватить, и то, чтобы застроить и сдать в аренду или продать. Они вздувают стоимость квадратного метра, пока не рушат рынок и не разоряют самих себя. Третьи начинают хватать власть. Уже не потому, что им нравится командовать другими. Не потому, что это даст им какие-то бешеные бабки. Даже не потому, что им ежеминутно лизали задницу. Просто потому, что им вбили в голову, что власть надо хавать, пока не лопнешь. И вот они быстро проскакивают порог своей компетентности и живут в постоянном страхе перед тем, что их дебилизм раскусит сверху и сбросит на дно, где по ним пройдутся все, кого они когда-то гнобили. Лезут в господа, а получают наверху удел последних халуев. У четвертых болезнью стало менять персонал в тайной жажде, что попадется лучше. Нахватать людей, потом сладострастно выживать их с работы, чтобы освободить место для тех, кто кажется более и более выгодным. В итоге самый раззолотой работник быстро понимает, что они его просто вытирают ноги и забывает на все, стараясь лишь продержаться до нахождения нового места. Виктор тоже как-то в конце 90-х по обстоятельствам, прежняя фирма приказала долго жить, ненадолго попал на предприятие, подобное бизнесвумен, которая была ненасытна до смены людей. Из этого он вынес мнение, что слово «потреблять» в наше время не только глагол. Философствование прервал стук в дверь. «К вам можно?» – донесся приятный, чуть низкий женский голос. «Да-да, заходите, не заперто», – откликнулся Виктор. Замок в этой комнате был не накладной английский, а простой, врезной, с маленькой бочкой фиксатора, которая удерживала дверь от ветра, если не закрывать ее ключом. Помнится, такие стандартно ставили на двери в хрущевках. Впрочем, для времени их появления вполне адекватно. В комнату вошла брюнетка в темно-бордовом халате, домашних тапочках и с блестящим ворохом аккуратно накрученных алюминиевых бигуди на голове. В руке она держала белую фарфоровую солонку с позолоченным пояском. «Добрый день! Я Зоя Осиповна, и 134-й на этом этаже. Очень приятно, Виктор Сергеевич, Еремин». «Виктор Сергеевич, вы не представляете, только прокрутила мясо на котлеты и кончила соль. А спросить у соседей, знаете, никого нет. Суббота, все кто где. Мы тоже с мужем вечером собирались на концерт во Дворец культуры, а вот только вы один. Не выручите?» «Конечно, я как раз взял сегодня целую пачку. Даже еще не распечатывал». «Ой, огромное вам спасибо. А вы только что здесь устроились?» «О, этот очаровательный пароль советских времен, открывающий любопытному взгляду любые соседские двери. Поваренная соль», – подумал Виктор. «Она у всех есть, и у каждого может кончиться в любую минуту. Ну что ж, будем знакомиться с соседями». «Да, вначале подселяли к студентам, а вот сейчас сюда». «Недурно, знаете, недурно. Если и дальше так хорошо пойдет с жильем, старые вещи Зощенко просто перестанут издавать. Они будут неактуальны. Вы любите Зощенко?» «Странный вопрос». Дипломатично ушел Виктор, не зная позиции здешнего политбюро по этому сатирику. Конечно, при его статусе и корочке в кармане уже можно было сказать все, что угодно, но вдруг у этой дамы будут неприятности. «Действительно, странно даже говорить. Кстати, мы с мужем тоже в прошлом месяце приехали. Перевелись из Выгонич. Дети пока у родителей. Приведем, когда оформим кредит на Сталинку. Мужу дают хорошее место на профинтерны, а я буду в институте преподавать немецкий. Вот нам пока до оформления кредита дали здесь. А вы тоже переводите семью после кредита?» «Как вам сказать? Дело в том, что я, к сожалению, потерял семью». Зоя всплеснула свободной рукой и приложила его к щеке, словно у нее болели зубы. «Ой, простите. Это, наверное, ужасно. Знаете, вам сейчас надо больше бывать на людях. Мы, кстати, тоже бываем и в следующее воскресенье со знакомыми. Если не будет дождя, идем на природу на шашлыки. Давайте с нами. Вы ходили раньше на шашлыки?» «Зимой? На шашлыки? Ну, во-первых, уже практически весна. Во-вторых, там есть где посидеть. Там будут приличные люди. Барковичи, Синегины, Ляпузовы. Будет Тамара Егоровна, она работает в библиотеке. Очень интеллигентная женщина. Исполняет песни под гитару. Кстати, прошел слух, что вы знаете какие-то потрясающие новые песни». Она очень интересовалась. «Вы в курсе, что шашлыки – это сейчас становится модным?» «Да, мне доводилось ездить на шашлыки, так что я с удовольствием, если только какие вот не обстоятельства. Если что-то там будет неотложное в этот день, я сообщу». «Пожалуйста. Главное, только не забудьте. Всего доброго». «Ну вот, на следующей неделе меня будет знакомить с библиотекаршей», — резюмировал Виктор, когда за дамой захлопнулась дверь. «Кстати, а это случайно не разновидность наблюдения? Прийти, посмотреть, как тут, на месте ли, никто не украл? И как вообще с наблюдением? Помнится, здесь увлекаются разными продвинутыми штучками». Он подошел к приемнику и аккуратно, чтобы не поцарапать полировки корпуса, повернул его передней стороной вниз. Затем, вооружившись перочинным ножиком, аккуратно отвернул 4 шурупа, удерживающие толстый лист прессованного картона с пробитыми для вентиляции круглыми отверстиями, и заглянул в подвал шасси. Внутри, среди вызывающих ностальгические чувства у каждого радиолюбителя разноцветных проводов, крупных зеленых пленочных резисторов, бочонков бумажных и пластмассовых кирпичиков слюдяных конденсаторов, ламповых панелек и прочего лепидарного железа ламповой эры, был аккуратно пристроен цилиндрический микрофончик размером с небольшую пуговицу, от которой тянулись тонкие белые провода к залитому эпоксидному блочку размером примерно со спичный коробок, а от него к батарее, собранной из куска галетной для ламповых приемников и к паре проводов, которые шли вдоль нижней доски корпуса в разные стороны и, видимо, исполняли роль антенны. Радиомикрофон, однако. Жучок! Жучила! На куске галетной батареи виднелся знак в виде пятиконечной звезды. Ну ладно, хоть не германская разведка. Виктор не стал трогать конструкцию, только принес микрофон. Раз-два. Как меня слышно? Прием! И, привернув крышку обратно, вернул приемник на законное место. Еще один микрофон обнаружился под диваном, приклеенный уже на удивлявшем его скотчем к фанере диванного ящика. Похоже, аппаратуру ставили больше для его безопасности и не слишком старались маскировать. Он хотел еще проверить отдушины на кухне в туалете, крышку подвеса светильника, а также пару подобных мест, но делать это ему было уже откровенно неинтересно. На всякий случай он только тщательно прощупал подкладку пальто, но там ничего не обнаружил. Ну и черт с ним. Надо что-то приготовить, поесть перед этим исполкомовским торжеством.